Глава 12. Уже начали иссякать сигнальные ракеты, а был их целый ящик, когда Храмов неожиданно после очередного выстрела в небо вбежал в вагончик и закричал радостно: «Они рядом! Там ракета была! Они совсем рядом!» «Какого цвета ракета?» — спросил Калачев. «Зеленая!» — выпалил Храмов. «А ты какую пустил?» — поинтересовался Дуев. «Красную!» «Хорошо!» — довольно произнес, выдохнул народный контролер. «Хорошо, что красные встретили. Очень хорошо!» Порадовавшись, собрались все. Оделись в тулупы и кожухи, шапки напялили, рукавицы и вышли. Собаки, увидев так много людей, выходящих из вагончика, заволновались, вскочили, замахали хвостами. Спустившись с порога, остановились шестеро мужчин и замерли. И услышали что-то. Различимы были какие-то еще далекие механические звуки в сером воздухе этого неопределенного заполярного времени суток. «Слышали! Слышали!» — вскинул руку Хромой Дуев, желая привлечь к себе внимание. «Слышали? Рельсы ложили! Я знаю, я в детстве слышал, как рельсы ложат!» Добрынин прислушался повнимательнее. Шум какой-то присутствовал в воздухе, но разделить его на разные звуки он не смог бы. Воплахов кашлянул, и тут же на него глянули с суждением. Урку Емец точно закрыл рот рукавицей и отвернулся. «Домой скоро поедем!» — мечтательно произнес Степа Храмов. «Холодно!» — негромко сказал Калачев. Добрынин наклонился к ближайшей лайке и погладил ее. «Вот, видишь!» — проговорил он негромко, чтобы товарищи его не расслышали. «Дождались мы! Дождались!» Первым в вагончик возвратился Горошко. За ним потянулись остальные, а последним Храмов зашел, помедлив на дворе еще немного, то ли мечтая, то ли... звуки слушая. Уже в вагончике Калачев приказал Горошко связаться с Москвою и доложить обо всем. На кручение ручек и настройку ушло не меньше часа. Но, наконец, связь была установлена, и между столицей советской страны и заброшенной, неизвестно где экспедиции, протянулась невидимая линия из точек и тире. И шли они в обоих направлениях. И записывал их в вагончике Юра Горошко, а где-то там, в Кремле, принимал сообщение безымянный правительственный радист. «Просят дать состав экспедиции для награждения орденами!» Обернувшись, крикнул Горошко Калачеву. «Ну так давай! Фамилии, что ли, не знаешь? Всех давать!» — переспросил радист и взглядом покосил на урку Емца. Калачев понял сомнение Горошки, но оборвал его довольно резко. «Все шесть фамилий!» Радист передал, снял наушники. «Завтра они сами на связь выйдут», — сказал, не оборачиваясь. На следующий день, а назвать его днем можно было только потому, что все проснулись и встали, а не при природном определении, запищал радиостанция, призывая к себе радист. Было это как раз после завтрака, от которого в последнее время один только урку-емец отказывался. Подбежал Горошко, схватил наушники, уселся на свой ящик-табурет. В руке карандаш, перед ним раскрытая тетрадь. Может быть, с минуту ждал напряженно, а потом зашуршала бумага под карандашом. Вроде бы ясно уже было, о чем сообщат в этот день. Но все равно с нетерпением ожидали новостей пятеро мужчин, сидевших в вагончике и следивших за шестым, единственного из них владевшим таинственным радиоязыком.